Глава 27. 18 декабря 2009 года. Роуз. Жизнь 8. Решение регулярно заниматься сексом меня прикончит. Сам факт, что для этого нужно принять решение, будто это обязанность, такая же, как мытье посуды или уборка дома. Секс превратился в каторгу. Кто бы мог подумать, что однажды его приравняют к мытью полов? Раньше я любила секс, любила заниматься им с Люком. Но теперь при мысли об этом меня охватывает ужас. Что мне придется раздеться, лечь голой с мужем в постели, постараться сделать ребенка. Пытаемся мы уже целую вечность. Негласное решение стало необходимым условием нашего брака, который я возненавидела всем своим существом. А с ним и Люка. Мне отвратительна его кожа, тело, рот и даже дыхание. Со всеми женатыми людьми это случается. Или с теми, кто пытается забеременеть. Пытается и терпит неудачи. Вернее, пытается Люк. А я лишь ему позволяю. Роуз, уже еду. Буду скоро, как только смогу. Я вздрагиваю, прослушав голосовое сообщение от Люка. Муж спешит домой, потому что сегодня день обязательного секса. Необходимо исполнить долг, следуя режиму, продиктованному моим телом. Биологические часы тикают, репродуктивные органы сообщают при помощи календаря, температуры, боли справа или слева в животе, в зависимости от того, из какого яичника выходит яйцеклетка. Сейчас. Делайте это немедленно или снова потерпите неудачу. Увидите на пластиковой палочке одну розовую линию, а не триумфальные две. Календарем занимается Люк. Среди моих знакомых его обычно проверяют женщины, подсчитывают дни и отмечают те, в которые беременность наиболее вероятна. Но у нас ведет календарь и отслеживает мою овуляцию Люк. Уверена, кое-кто из дам оценил бы, если бы их мужья прилагали подобные усилия, но я не из таких. Люк дошел до крайности, и порой мне даже кажется, если бы он мог, заполз бы лично ко мне в утробу со спермой в бутылке, чтобы соединить с одной из моих яйцеклеток. Внедрить в матку и следить за ее ростом, наплевав на то, нравится мне это или нет. А я бы хотела удалить яичники. Лучше б я вовсе без них родилась. Захожу в нашу комнату. Простыни на кровати скомканы. Подушки почти съехали на пол. Повсюду валяется одежда. Натягиваю серые леггинсы с отвисшей попой и дырками на коленях. А еще любимую толстовку огромного размера с надписью «Weekend» поперек груди. Она достает мне до середины бедер, как платье. На ноги надеваю толстые носки в радужную полоску. Дома холодно. Волосы собираю в хвост. Я даже душ не приняла. Суперсексуально. Вот такая я. Сегодня у меня не было занятий, так что на работу я не ходила, да и вообще семестр заканчивается. В январе истекают сроки грантов, а на кухонном столе поджидает огромная стопка дипломных работ. Кто будет нежиться в душе в таких обстоятельствах? Кто в таких обстоятельствах будет заниматься сексом? «Привет, Люк!» Поднимаю трубку с первого же звонка, в глубине души надеясь, что муж задержался на съемках и звонит отменить послеобеденный секс. «Роуз, прости, что я так долго, но я уже скоро буду, обещаю». «Не извиняйся и не спеши. Если не успеешь добраться домой до того, как я лягу спать, ничего страшного. Только не буди меня, пожалуйста. Завтра много лекций». «Нет-нет, я приеду. Пропускать нельзя, сегодня у нас окно. Скоро увидимся». И вешает трубку. «Конечно, мы не можем пропустить окно. Только не окно. Грёбаное суперважное окно», — бормочу я в погасший телефон. Что бы ему такого сказать? «Люк, пока ты ехал домой, я бросала мяч и нечаянно попала в окно фертильности. Упс». Или «Милый, дома так холодно. Я закрыла окно фертильности и его заклинило. Прости». Бреду в гостиную, захватив ноутбук и одну из стопок дипломных работ, чтобы проставить оценки, потом возвращаюсь в кровать, обкладываюсь подушками и приступаю к делу. Может, успею что-то сделать, прежде чем Люк вернется, и мы примемся открывать окно. «Ну, ты знаешь, мы с Марией занимаемся этим раз в неделю по понедельникам», — сказала Джилл. Мы сидели в бистро рядом с кампусом, и моя подруга разглагольствовала о своей сексуальной жизни, делясь подробностями с еще одной нашей приятельницей Бренди. Она тоже профессор. «Секс по расписанию хуже всего», — пожаловалась я, потому что последнее время, встречаясь с Джилл и другими друзьями, всегда жаловалась на секс. Я бросила на Бренди извиняющийся взгляд. Способность держать язык за зубами у меня пропала. Черт, ненавижу это. Я откусила здоровенный кусок сэндвича, чтобы не выпалить еще что-нибудь жалкое. «Так у вас с Люком все замечательно», — хмыкнула Бренди, правда, не без сочувствия. «Она очень красивая. Большие темные глаза и великолепные длинные дреды. Я на стороне Джилл. Секс пару раз в неделю избавляет меня от головной боли. Мне не до того. Я пытаюсь получить постоянную должность. Нужно закончить статьи, поэтому на выяснение отношений с Тариком времени нет. Это путь наименьшего сопротивления. Вычеркни этот пункт и свободно по меньшей мере на неделю, а то и на две». «Семейный терапевт нам так и сказал. Раз в неделю», — кивнула Джилла и продолжила с сарказмом, изображая кавычки. «Чтоб поддерживать связь. Я вообще-то против, но когда доходит до дела, то вроде получается неплохо. Насчет понедельников Мария сама решила. Так лучше укладывается в ее расписание». «Самый унылый разговор, который когда-либо вели феминистки», — заявил я. Подруги рассмеялись. «Нужно позвонить Глории Стайнам и сообщить, что наше поколение потеряно для секса». «Или», — сказала Бренди, — «мы можем порадоваться, что делаем все необходимое для своей карьеры». «Врать не буду. Приятно вечером возвращаться домой, когда тебя так ждут. К тому же на Тарике все домашние дела. Пока меня это устраивает, я буду стараться, чтобы так и продолжалось. Это ведь сколько там? Всего лишь каких-то 10-15 минут». Джилл подалась вперед, едва не обмакнув блузку в суп. «Самое главное, Роуз, стоит ли все это того, чтобы оставаться с Люком? Почему ты до сих пор с ним? Ты хоть сама-то знаешь?» Я уставилась в свою тарелку. Не то чтобы я об этом не задумывалась или Джилл прежде не спрашивала. Почему я все еще с Люком, особенно после всего, через что он заставил меня пройти? Я начала бояться его прикосновений, избегать в постели объятий. Так почему я до сих пор с ним? Единственный ответ, который приходит на ум — страх. Страх перемен, страх одиночества, страх горя, которое мне придется пережить после ухода Люка. Это будет моя потеря. Я любила Люка. Где-то в глубине души все еще цеплялась за того человека, каким он был в начале наших отношений, какими мы оба были в начале, когда еще могли назвать себя счастливыми. А ведь мы были счастливы. Раньше я думала, что мне не стать счастливее, чем с Люком, что он — любовь всей моей жизни, и мы вместе навсегда. Но разве не так считают все молодожены, пройдя по церковному проходу и встав перед друзьями и семьей? Их жизнь в тот миг полна надежд и обещаний. Они так влюблены, что не видят почти никого, кроме друг друга. Даже когда состоявшиеся пары говорят, что брак — дело непростое, будут и тяжелые времена, что порой супругов охватывает ненависть, им не верят. Все это случается только у других. Сколько нужно вынести испытаний, прежде чем двое сдадутся? Решат отвернуться от любви, которая раньше была столь же реальной, как их объятия. Поймут наверняка, что возврата к прошлому нет. Почему никто не говорит, что любовь такая хрупкая? А когда все же говорят, почему вы не прислушиваетесь? Почему отказываетесь дать ей тепло и заботу, необходимые для того, чтобы чувство преодолело невзгоды? «Сила инерции — великое дело», — наконец сказала я Джилл и Бренди. «Правда?» «О, да», — отозвалась Бренди. И мы замолчали. Именно сила инерции удерживала меня от развода. Я знала, что расставание будет болезненным, и боялась жить с этой болью. Пока я была не готова. Сила инерции также помогает вовремя сдавать работы на гранты, закрывать сессии и доделывать исследовательские проекты, добавляю я, пытаясь шутить. А вот с разводом — вряд ли. Выкидыш. Вот причина, по которой мой муж стал сумасшедшим маньяком, а также изменился наш брак и сексуальная жизнь. Я была беременна совсем недолго, всего пару недель. У меня все время болела грудь, меня тошнило, я постоянно уставала. Сделала тест, чтобы подтвердить свои подозрения, и тот оказался положительным. Это случилось почти год назад. И прошло больше года с тех пор, как мы начали пытаться. Самая главная ошибка — то, что я сказала Люку. Вернувшись домой после работы, я приготовила ужин. Не помню, что именно, наверное, пасту. Все было как в тумане. Пришел Люк, снял шапку, перчатки, пальто. «Вкусно пахнет». Я стояла у плиты, он подошел и обнял меня сзади за талию. Раньше мне это так нравилось. Поцеловал в шею. Тогда между нами все было хорошо. После нашей ссоры из-за витаминов минул год. Он был счастливым. Когда я перестала принимать противозачаточные и допустила возможность беременности, отношения вновь стали прежними. А мне-то казалось, их уже не вернуть. Я промолчала. «Что-то не так?» — спросил Люк. «Нет», — ответила я. «Да». «Роуз, я же вижу». «Все так, просто...» «Что?» Я не помню, что готовила в тот вечер, но хорошо помню миг, когда выключила плиту и села за кухонный стол. Люк последовал за мной и устроился напротив. Я видела положительный тест, держала в руках, знала, он настоящий, но все еще не верила в правдивость результата. Это могло быть правдой для кого угодно, но не для меня. «Я сделала тест на беременность», — наконец сообщила я. Как описать, каким стало в тот момент лицо Люка? Радостным? Освещенным надеждой? И от волнения его голос взметнулся ввысь. Он положительный. На фоне громкого ликования мужа эти два слова прозвучали тихо. Люк вскочил так резко, что опрокинул стул. «Мы беременны?» Муж сказал «мы», и у меня побежали мурашки. Будто легкая аллергия. Все было так хорошо, но в считанные секунды изменилось. «Мы не беременны», — отрезала я. «Я — да. Мое тело, не твое, должно родить ребенка». «Роуз, это потрясающе!» — закивал Люк, взволнованно размахивая руками. Он вскочил, подошел к винному стеллажу, вернулся к столу. «Нужно избавиться от всего вина в доме. Раз тебе нельзя пить, то и я не буду». И тут же заговорил обо всем, что мы должны убрать, починить, готовясь к рождению ребенка, готовя меня к рождению ребенка. Чем больше Люк тараторил, тем сильнее крепла моя неуверенность. Хотелось обхватить себя руками, заявить, что мое тело принадлежит мне, не дать себя коснуться. Вскочить и унести все вино в свой кабинет, спрятать в шкаф и выпить между лекциями. Нарочно заострить углы мебели. Люк схватился за телефон. «Позвоню родителям, а потом врачу, запишу нас на прием». Пару дней спустя мы отправились к доктору, которая подтвердила, что я беременна. Люк так и не поинтересовался, что я думаю по этому поводу. Возможно, боялся услышать ответ. В те дни я все думала, вот бы мне заразиться энтузиазмом Люка, заразиться как вирусом, который исцеляет неуверенность. 2 недели муж пребывал в отличном настроении. Предлагал фотосессии ожидающим малыша и парам с детьми. Дома насвистывал и распевал песни, возвращался с работы оживленный, с рассказами о том, что можно и что нельзя во время беременности. Никаких суши, под запретом мой обожаемый сыр, ведь он грозит ребенку верной гибелью. Рассказывал истории об очаровательных новорожденных, которых фотографировал, о счастье иметь детей. Я пыталась позволить его радости увлечь меня подобно течению, шагнуть в этот поток, чтобы она меня унесла. Но сил не доставало, я камнем шла на дно. Однажды утром, где-то час спустя после пробуждения, я что-то заподозрила. Меня не тошнило, я не ощущала усталости, грудь не болела. Последние пару дней были небольшие спазмы. Я не встревожилась, решив, что это характерно для беременности. Но живот заболел снова. Я отправилась в ванную и увидела кровь. Ее было не так много, чтобы я напугалась, и боль смахивала на обычную, менструальную боль. Неужели у меня начались месячные? Беременность нам просто приснилась? Я больше не связана? Это мой билет на свободу? Я отправилась в аптеку и купила 3 теста. Люк был на работе. Дома я сделала все их один за другим. Тесты оказались отрицательными. Помню, как смотрела на них, выложив в ряд на умывальнике. Словно увиденное могло помочь мне осознать истину. Вопросы вихрем носились у меня в голове. Всего несколько дней назад я была беременна, а теперь уже нет. Как такое возможно? Что случилось? Почему будущий ребенок, которого я вынашивала, вдруг исчез? Я сделала что-то не так? Как мог ребенок поселиться в моем теле, а потом его покинуть, не спросив меня? Я прислушалась к своим ощущениям. Что я чувствую? Грусть? Потерю? Облегчение? Мои месячные или что бы то ни было не останавливались, только усиливаясь со временем. Но в тот миг я лишь со страхом ждала вечера, когда придется поделиться новостью с Люком. Он плакал, захлебывался рыданиями. Мы сидели за столом на кухне, я держала мужа за руку. Вдруг он вопросительно взглянул на меня. «А ты почему не плачешь?» «Я весь день проревела», — пришлось мне соврать. «Возможно, я бы поплакала завтра или послезавтра». Люк кивнул, овладев собой. «Нужно начать вести календарь». Я отняла у него свою руку. «Что?» «Нужно выяснить, когда именно у тебя овуляция. Мы должны все отслеживать». Я молча сидела и моргала, глядя на него. «Если это произошло один раз, — продолжил Люк, — случится снова, верно?» Когда муж наконец возвращается со съемок домой, я даже не замечаю, что он входит. Я по уши окунулась в работу одной из моих аспиранток. Она исполнена великолепно, и теперь я придумываю, как бы предложить девушке свое кураторство. В общем, не до секса. «Роуз, привет!» На пороге спальни стоит Люк. «О, привет!» Я поднимаю взгляд от экрана ноутбука, снимаю очки. «Я стою тут уже пару минут, ты даже не заметила», — раздраженно заявляет он. «О, просто у меня тут такая талантливая аспирантка, я как раз писала ей письмо». Люк не отвечает. Возможно, обдумывает что-то другое, например, нашу важную миссию. Он подходит к кровати, снимает часы, кладет на тумбочку. Я надеваю очки и возвращаюсь к письму. Люк стаскивает рубашку, брюки, трусы, ныряет под одеяло, а я все еще совершенно одета, совершенно немыта, совершенно поглощена работой своей аспирантки. «Роуз», — наконец говорит Люк. Единственный шаг навстречу, если его можно счесть таковым. Тон немного нетерпеливый, слегка умоляющий. 10 минут, — говорю я себе, убирая ноутбук в сторону. Ну, максимум 15, и все кончится. Почему в тот день после нашей ссоры я потянулась к мужу? Почему не оттолкнула его? Может, все же стоило? Стоило просто встать и уйти от Люка. «Слишком холодно, я не буду снимать толстовку», — предупреждаю я. «Ничего страшного». Он уже стягивает с меня леггинсы. И я позволяю. А что еще могу поделать? Разве не на это я согласилась? В горе и в радости, и, судя по всему, как раз настал черед горя. Секс. Часть брачной сделки. Секс. Впрочем, не похоже, чтобы на этапе заделывания ребенка от меня ожидали большого участия. Потом-то, разумеется, но кончить должен именно Люк. Исторгнуть сперму. Слава богу, от меня не требуется оргазма, все равно это невозможно в такой-то обстановке. Я лежу на спине, повернув голову на бок. За окном сумерки. Почти пришла зима, и солнце теперь садится так рано. Мы с Люком даже не целуемся. Мы вообще больше не целуемся. Вот и хорошо. Я этого не хочу. Я перестала целовать мужа, когда он начал вести календарь овуляции. Клюнуть в щеку, да. Но глубокие поцелуи, которые мы дарили прежде, ни за что. На глаза попадается фото, которое Люк всегда держит на тумбочке. На нем счастливая Роуз, смеющаяся Роуз. Где она? Может быть, все еще скрывается внутри меня? Смогу ли я когда-нибудь вновь с ней соединиться? Или она исчезла навсегда? Неужели наш брак ее убил? Сколько еще это будет продолжаться и закончится ли когда-нибудь вообще? А вдруг я так и не забеременею? Значит, мне придется заниматься этим до скончания дней? Или, по меньшей мере, до менопаузы? Подумать только. Когда-то я устраивала Люку сюрпризы перед его возвращением домой, ждала мужа голая в нашей кровати. Выходила на прогулку в юбке и без нижнего белья, чтобы прошептать об этом Люку, пока мы, держась за руки, шагали ужинать. Я придумывала планы соблазнения, когда мы встречались, когда были помолвлены и в первые годы брака. Раньше я считала себя весьма искушенной в сексе, а сейчас это кажется просто нелепым действием. Словно, наконец, выяснилось, что роль, которую я исполняла в спектакле, временная и мне не подходит. Каково это — хотеть секса? Я даже вспомнить не в состоянии. Будто внутри моего тела есть тумблер, и теперь он выключен, а я не представляю, как снова его включить. Провода замкнула, а электрика, который мог бы все починить, похоже, не существует. Или Люк просто не знает, как это делать. Идут минуты. 3, 4, 5. Вот уже наверняка 6. И я вспоминаю, что постоянно твердят студентам колледжа о сексе, вожделении и последствиях, которые обязательно наступят, если партнер не дает согласия. Необходимо проявлять осмотрительность, ведь обратная сторона вожделения — это изнасилование и преступление. Даже сама мысль обо всех этих полных благих намерений и разговорах со студентами смешит, когда мой муж двигается на мне, а я совершенно отрешенно лежу на спине. Как называется то, что мы с Люком делаем? Безусловно, это секс, и технически мы оба дали согласие. Но как насчет желания? Могу с уверенностью заявить, секса я не хочу. И все равно им занимаюсь. Я согласилась, хоть и неохотно. Так что же это означает? Сомнительное согласие? Обычная сделка? Я испытываю к собственному мужу не больше эмоций, чем проститутка к клиенту. Уже прошли 7 минут. Может, 8 или даже 9? Сколько еще? Думаю о работе, о своем исследовании, о новом проекте. Я собираюсь опросить молодых женщин, решивших не иметь детей. Это как-то пассивно-агрессивно, да? Люку я ничего не сказала. Он разозлится, а я слишком устала и не собираюсь спорить. Но очень хочу провести это исследование. Мне нужно знать, что думают эти женщины. Я все время сама об этом думаю. Даже сейчас. 10 минут. 11. Наверное, почти все. Люк мычит и стонет. Слава богу, наконец-то. Ни за что больше этого делать не буду, думаю я, глядя, как за окнами опускаются сумерки. Хватит. С меня хватит. Как только эти слова возникают в моем сознании, я понимаю — все. Люк, задыхаясь, падает на меня сверху, упирается головой в уикенд на моей толстовке. «Может, на этот раз наконец-то получится?» — говорит он. «Может быть. А если нет, пойдем к репродуктологу». Люк бросает эти слова небрежно, между вдохами, будто рассказывает о погоде. «Вот завтра снег пойдет, наверное, лекции отменят». А я думаю, нет, ни за что, мать твою. И, наконец, тайные мысли о сопротивлении, что последнее время у меня возникали, прокладывают себе дорогу. «Нет», — отвечаю я, сталкивая его с себя. Поднимаю с полу трусы и леггинсы. Когда-то я была женщиной, которая уверенно отказывала мужу. Она все еще жива во мне, я знаю. Я чувствую ее пробуждение. Никогда не пойду к репродуктологу. Беременность должна была либо наступить, либо нет. Она не наступила. Нет, значит, нет. Но, Роуз... Нет, Люк, повторяю я. Нет.